санинструктора нет. Нужно дать, распорядился очкарик. Сейчас как раз. Обеспечить, повторил очкарик. Жираф повел головой и пригласил Галину Михайловну к себе в блиндаж, находившийся неподалеку от штабного. Тут он ее накормил и предложил побыть сегодня здесь, хотя бы отоспаться. Но Галина Михайловна отказалась. Чего уж, надо на место. Там, наверное, дело есть. Жираф сочувственно покачал головой, повернулся к двери, крикнул фальцетом: «Крупенюка, ко мне!» Появился красноармеец с тремя треугольничками в петлицах. Галина Михайловна обратила внимание на его пунцовые щеки и на то, что ушанка была завязана под подбородком. «Крупенюк!» — приказал жираф. «Поступаешь в распоряжение военврача. Направляешься в стрелковый батальон. Дохватишь сумку, тебе соберут все, что надо». Крупенюк вел себя явно не по-военному. На все слова старшего врача послушно кивал головой, а не козырял, как положено. Когда они очутились на улице, Крупенюк, заметив внимательный взгляд военврача, объяснил причину завязанных ушей. «Ухи поморожены, шиплет, и щеки прихватило», — подумала Галина Михайловна, но сказала совсем другое. «Куда идти? Дорогу знаете?» «И шо бы! Километр с гаком по лесочку, а там...» — он покосился на женщину. «Ну да ничего, проскочим». «Вот именно!» — про себя рассудила Галина Михайловна и не ощутила ни боязни, ни страха. Было одно желание — поскорее добраться до места новой службы. Снова начался обстрел. Где-то поблизости раздавались лающие взрывы, а однажды грохнуло совсем рядом. Вскоре они прошли мимо свежей воронки, и Галина Михайловна оглянулась. Так резко бросалась в глаза эта дымящаяся чернота на белом снегу. «Минометами шпарит», — объяснил Крупенюк. И опять она не напугалась и не почувствовала страха. Приняла это объяснение к сведению, словно оно ее не касалось, и она не принимала участия в том, что происходит вокруг. И обстрел, и мины, и осколки, что летали поблизости, будто бы угрожали кому угодно, только не ей. А она могла все это наблюдать спокойно, как на прогулке. Крупенюк согрелся. От его широкой спины шел пар. Шинель стала покрываться инеем, отчетливо заметным на каждой ворсинке. «Может, передохнете?» — предложила Галина Михайловна. «Или я сумку возьму, или дайте мой чемодан». «Ничто!» — отказался Крупенюк, пробираясь вперед по рыхлому, выпавшему за ночь снегу. Она шла легко, хотя ноги проваливались в снег почти по колено. «Вот теперь», — в полголоса произнес Крупенюк и тяжело перевел дыхание. Он жестом велел ей пригнуться, и когда она это сделала, начал пояснять. «Ишо метров 500, вон лесочек, видите? Сейчас лощинка будет, потом угор, кусточки, а там пустошь, это мертвое пространство». «Безопасно?» — спросила Галина Михайловна. «Не, самое опасное. Говорю, мертвое». Галина Михайловна в душе улыбнулась над тем, как он своеобразно понимает мертвое пространство, но ничего не сказала. «Это 10 метров», — продолжал Крупенюк. «Это бежать надо. Там камень по дороге. Не спотыкнитесь. Ну и остаток пластунский». Она слушала и удивлялась. Чего тут такого? Как об этом можно столько говорить? Она видела снежное поле, кустики, а совсем недалеко лесок, только какой-то странный, срезанный, куцый, почти без вершин. Что-то дзинькнуло. Крупенюк притиснул ее к дереву, и не успела она возмутиться, он произнес: «Клюнула!» и показал глазами на дерево. Галина Михайловна взглянула на ствол и заметила царапину